بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин, которая является шархом книги Маназиру Саирин имам Аль-Харави рахималлаху тааля. Следующий этап и состояние на пути ияка наъбуду ва ияка настаин, лишь тебе поклоняемся и лишь тебя просим о помощи, таъзим хурматилля, возвеличивание святынь, возвеличивание неприкосновенного, неприкосновенных границ и святынь Аллаха Азза ва Джалль. Аллах субхана ва тааля говорит в суре аль-хадж: "Ва ман юъзим хурматилля фа хуа хайрун ля инда раббих". Тот, кто почитает святые границы Аллаха, то это лучше для него у его Господа. То это есть благо для него у его Господа. Так сказано: «Ман юъзим» – тот, кто почитает, возвеличивает хурмат. Хурматы Аллаха. Муфассиры говорят, что это хурматы Аллаха. Говорят муфассиры: это совершение того, что гневит Аллах Субхану ва Тааля. То есть, когда человек отваживается совершать то, что гневит Аллах Субхану ва Тааля, то, что он запретил. И возвеличивание этих хурматов, что значит почитание их? Значит, оставление этого. Оставление совершения этого и контакта с этим. Лейс говорит: хурматуллах, хурматы Аллаха, это то, что Аллах запретил нарушать, то, что нельзя нарушать. Другие говорят: муфассир аль-хурмат, имеется в виду приказы и запреты Аллаха Субхану ва Тааля, их нужно почитать. Зуджадж сказал: хурма – это то, что обязательно нужно выполнять, и нельзя в этом проявлять упущение и нерадивость. Другие муфассиры сказали: аль-хурмат, имеется в виду здесь обряды поклонения. Обряды поклонения, в частности, связанные с хаджем. Это святыни хаджа, то есть временные и связанные с местом. Более правильно, что аль-хурмат, понятие аль-хурмат, святыни и то, что неприкосновенное, сюда входят все вот эти вещи, которые упомянуты муфассирами. Все, что сейчас было сказано. То есть, сюда относится и почитание приказов и запретов Аллаха Субхану ва Тааля. Относится оставление того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Неприближение к тем вещам, которые вызывают гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Сюда входит, конечно, и уважение, и почитание святыни Аллаха, связанных с обрядами хаджа. Сюда относится выполнение тех вещей, которые приказал Аллах Субхану ва Тааля, то есть то, что нужно соблюдать, то, в чем нельзя допускать упущения. Хурмат, множественное число от слова хурма, вообще означает буквально, что такое хурма. Хурма – это то, что нужно уважать, то, что неприкосновенно, то, права чего нужно соблюдать. Будь то есть неприкосновенное, то, что нужно уважать, это могут быть права, это могут быть что? Люди, это могут быть времена, это могут быть места. И почитание этого, возвеличивание этого заключается в чем? В том, чтобы соблюдать права этого, чтобы остерегаться того, чтобы нарушить эти права. Итак, этот этап таъзима хурматилля, то есть почитание святынь Аллаха Субхану ва Тааля. Мы сказали, что такое хурмат, что под святынями подразумевается здесь. Имам аль-Харави рахима Аллаху тааля говорит, что таъзиму аль-хурма хия тахарруч мин аль-мухалафат валь-муджасарат. Почитание святынь Аллаха — это когда человек совестится, то есть уходит от того, чтобы противоречить. Он стесняется этого. Он совестится этого, он оставляет того, чтобы противоречить Аллаху субхану ва тааля, и чтобы проявлять дерзость. Вот это слово «тахарруч». Имам аль-Харави использует слово «тахарруч», то есть оставление чего? Противодействие, возражение, противоречие Аллах Субхану ва Тааля. Вообще такие глаголы формы тафа'аля могут означать либо вступление во что-то, хорошо, либо выход из чего-то. Как, например, слово тахарраджа, тахаваба означает выход, избежание греха, уход от греха. Хорошо? Здесь человек уходит от чего в данном случае? Тазима хурмат. Уходит от чего? От того, чтобы противоречить и проявлять дерзость. Он выходит из вот этого греха противодействия Аллаху Субхану ва Тааля и греха дерзости, что человек, проявляя дерзость в виде того, что совершает, идет к тому, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. К этому греху противодействия, осмеливается на этот грех противодействия. Человек, который нарушает установление Аллаха, может быть дерзким, а может быть боящимся. Хорошо? Есть два вида. Есть человек, который проявляет боязнь, есть человек, который проявляет дерзость. Итак, это то, что касается определения, что такое та'зим, хурматилля, да, то есть возвеличивание святынь Аллаха. Сам Имам аль-Гаравий сказал, это человек, он что, уходит от того, чтобы противоречить или проявлять дерзость в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, в отношении установления Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит дальше Имам аль-Гаравий про то, что возвеличивание и почитание святынь Аллаха, та'зим, хурматилля, бывает трех уровней, трех степеней. Первая степень – это возвеличивание и почитание приказов и запретов Аллаха. И говорит он здесь не из-за боязни наказания, иначе это будет тяжба с душой, и не из-за стремления к награде, иначе это будет ожидание или домогание платы, и не из-за того, что человек глядит на кого-то, иначе это будет украшение себя показным. И все эти вещи являются, говорит он, проявлением поклонения нафсу, душе. Так это слова аль-Гарави. Сейчас разберем, что говорит Ибн аль-Кайм, рахимаху тааля, разъясняя эти слова имам аль-Гарави. Итак, он говорит, имам аль-Гарави, о том, что та'зим хурматилля, то есть возвеличивание святыни Аллаха, имеет три степени. Да? И первую степень, он говорит, это возвеличивание приказов и запретов Аллаха Субхану Тааля. Итак, первая степень, самая минимальная, которая должна быть у человека, это что? Та'зиму нахи валь амр. То есть возвеличивать и почитать приказы и запреты Аллаха Субхану Тааля. Но если вы обратили внимание, здесь имам аль-Гарави говорит, но не из-за боязни наказания. То есть, как бы он хочет указать на то, что это тогда не будет возвеличиванием святынь. А это будет из-за страха перед наказанием. Он говорит, это будет тогда тяжба с душой. Очень часто говорят такие вещи. И эти вещи можно слышать у суфиев часто. Хорошо? То есть, это мнение о том, чтобы почитать запреты и установления Аллаха Субхану Тааля, но не из-за боязни чего? Наказания. И не из-за стремления к чему? К награде. Среди людей есть такие, которым нравятся эти слова. Они говорят эти слова правильно и возвеличивают эти слова. И говорят, что вот это состояние, оно и есть самое высокое состояние поклонения Аллаху. Что человек не поклоняется Аллаху, не выполняет его приказы, не оставляет его запреты, просто боясь наказания Аллаха, из-за боязни наказания или из-за стремления к его награде. Они говорят, если человек делает это, то получается, что он это делает ради какой-то своей корысти, корысти своего нафса. А настоящий любящий Аллаха, он не может быть таким. То есть любовь, она отвергает подобное отношение. То есть из-за страха или из-за желания награды. Потому что любящий, он не ищет корысти от своего возлюбленного, говорят они. И если человек зависит от какой-то корысти, значит, это уже недостаток в его любви. То есть, если ищет какой-то пользы от своей любви, значит, уже недостаток любви. И если человек надеется на награду, говорят они, то это нетерпеливое ожидание, нетерпеливое ожидание, что он заслуживает чего-то за свое деяние от Аллаха Субхану Тааля, заслуживает награды, заслуживает платы. И здесь, говорят они, есть две проблемы уже, два недостатка. Первый недостаток какой? Что человек ждет платы, а второе, что он хорошо думает о себе и о своем деянии, раз думает, что за это он должен получить еще и плату. И говорят они, вот это ожидание награды и этот страх перед наказанием, это тяжба человека, сказано, что с душой. То есть человек все время ведет тяжбу с нафсом, если она противоречит Аллаху Субхану Тааля, и говорит, как ты не боишься огня адского, как ты не боишься наказания и того, что Аллах Субхану Тааля приготовил из мучений для обитателей ада. И все время идет вот эта тяжба, да, спор и конфликт с чем? С нафсом, да, идет с душой. С другой стороны, что еще имеет в виду здесь имам Аль-Гаравы, то есть идет тяжба за свою душу. То есть он борется здесь человек за свою душу с теми, кто хочет для его души гибели. Сторонники этого мнения, которое мы сейчас разбираем, они говорят, это значит, человек заботится о чем? О себе самом, о своем нафсе. Обращает внимание на интересы нафса. Борется за это, за свой нафс. Ищет для своего нафса то, что принесет ему наслаждение для его души. Лучше же, говорят они, если человек очищается от этих всех мотивов, то есть при выполнении приказов и запретов Аллаха, от всяких мотивов. То есть он это делает из-за возвеличивания того, который приказал, и того, который запретил. То есть делает это не из-за страха перед наказанием и не из-за чего? Желание награды, иначе это будет просто тяжба за нафс, за самого себя, говорят они, а делают это только возвеличивая того, который приказал, того, который запретил, то есть возвеличивая Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах, говорят они, заслуживает, чтобы ему поклонялись и возвеличивали его святыни, его установления. Он заслуживает того, чтобы люди возвеличивали его, почитали его сам по себе, без страха перед его наказанием или без желания его награды. И упоминает такой асар, как предание от Бену Исраиля, Исраилей, что если бы Аллах не создал рай и ад, разве не заслуживал бы он того, чтобы ему поклоняться? Что такое приводит как бы здесь в подтверждение своих слов. И высокие, чистые души, они поклоняются Аллаху, потому что он достоин поклонения. Возвеличивают и любят Аллаха, почитают его, потому что он по своей сути, по своей сущности, он заслуживает поклонения. И они говорят, раб не должен быть как наемник. Если ему дали, он делает деяние, если что-то ему дают за это. Если ему ничего не дают, значит, он не делает деяния. Потому что это будет уже раб чего? Платы, а не раб, который любит, который по своей воле покоряется Всевышнему. Сейчас мы с вами разбираем точку зрения вот этой группы. Вот этой группы. Хорошо? То есть вы сейчас следите за их рассуждениями. Сейчас следите за рассуждениями, потому что потом будет объясняться, что другая сторона этого вопроса. И будет разъясняться, как правильно. Будет разъясняться правильная позиция, иншаллаху тааля. Говорят они, те, которые совершают действия, они устремлены к двум состояниям. Состояние положения в ахира и положение близости к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля сказал по поводу своего раба Дауда, وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبِ. И поистине, для него у нас есть близость и хорошее возвращение. Зульфа – близость, то есть манзиля, статус, положение, состояние, чего? Близости к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошее возвращение, то есть ему будет награда и воздаяние благим. Итак, люди, когда совершают деяния, совершают их, говорят они, да, то есть сторонники этого мнения – совершают из-за двух вещей. из-за близости, для того, чтобы достичь близости к тому, кому они покоряются, Аллах Субхану Тааля, и для того, чтобы достичь чего-то, какой-то награды в ахира. По поводу пророка своего Дауда, Аллах Субхану говорит, что ему что? Айндана зульфа, ему у нас есть положение близости к Аллаху Субхану, приближенности, вахусна мааб, и хорошее возвращение. Первое имеется в виду что? Зульфа, то есть приближенность к Аллаху Субхану Тааля. Второе – награда. Аллах Субхану Тааля говорит, «Лиллядина ахсанул хусна вазияда». Тем, которые совершали благое, им лучшее и им добавка. Под лучше подразумевается воздаяние им, награда. Под добавлением, добавкой подразумевается что? Близость к Аллаху Субхану Тааля. Как говорят муфассиры, взгляд на Аллах Субхану Тааля, на лик Аллах Субхану Тааля. И вот эти две вещи, говорит, они фараон, он обещал кому? Колдунам, если они победят Мусу. Сказано, что колдуны говорят, что «Инна ляна ля аджран, инкунна нахнул галибин». Нам будет награда, говорят колдуны, если мы одержим победу над Мусой. «Каля нам, ва иннакум ля миналь мукаррабин». Он сказал «Да». И еще плюс, вы будете из приближенных. То есть награда и близость. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваада Аллаху аль-му'минина валь-му'минат, джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар». Обещал Аллах верующим мужчинам и верующим женщинам сады, в которых текут реки, халидина фиха, где они пребудут вечно, умасакина тайибатан фи джаннати адн, и горницы благие в садах, «Адна варидуану мин Аллах Акбар». А довольство от Аллаха – это величественнее, это больше. И вот они говорят, видите эти аяты? Хорошо. Обладающие истинным пониманием их деяния ради чего? Ради положения и степени у Аллаха Субхану Тааля. А совершающие действия просто, они их совершают ради награды только. Ради награды, ради получения платы. И, конечно, между ними, они говорят, великая разница. Между теми, кто ради близости к Аллаху Субхану Тааля хочет близости, и теми, которые хотят, что? Награду Аллаху Субхану Тааля. Итак, сейчас мы разобрали с вами мнение вот этой вот группы, их взгляды. Что они говорят? Если человек почитает святыни Аллаха, его приказы и запреты, боясь наказания, или желая, стремясь к награде какой-то, то это указывает на недостаток его любви, потому что в этом есть что? Корысть для нафса. То есть человек здесь печется о себе самом, о своей душе, о своем нафсе. А Аллах, Субхану Тааля, говорит, они достойны того, чтобы поклонялись и без этого. Не из-за того, что боишься наказания или хочешь награды, говорят они. Хорошо? И говорят, представь, что не сообщили бы нам посланники о том, что будет бас, воскрешение, и что будет огонь, пылающий огонь, который не затухает. Разве бы, если бы это нам они сообщили, Аллах недостоин был бы того, чтобы поклонялись ему люди, он, который дал столько милости, говорят они. И говорят, души, которые высокие, они поклоняются Аллаху, потому что Он достоин того, чтобы Ему поклоняться по своей сути, по своей сущности. То есть человек не должен быть как наемник, который просто отработал и забрал свое. Он должен быть как раб, раб любящий, стремящийся к своему господину. И в любом случае, говорят они, все равно человек смотрит, все люди смотрят, что на две вещи. Есть вещь какая? Какие-то награды в ахира, вечной жизни. И есть что? Степень близости, приближенности к Аллаху. Хорошо? И желать просто наград каких-то или желать близости к Аллаху Субхану Тааля. Это что? Говорят они, разные вещи, которые, конечно, далеки друг от друга. Между ними большая дистанция. Это слова вот этой вот группы. Вкратце понятно это вам? В общем понятно. Хорошо. Вторая группа говорит про вот эти рассуждения, что это вздор, произнесенный в бессознательном состоянии. Что это легкомысленные слова. Потому что достаточно посмотреть на то, какими были пророки и посланники, и правдивейшие. И это будет доводом на то, что это мнение, оно неправильное. Посмотреть на дуа, с которыми обращались пророки и посланники, и правдивейшие к Аллаху Субхану Тааля. На то, что они просили у Аллаха Субхану Тааля. Посмотреть на то, что Аллах Субхану Тааля хвалит их за что? За то, что они боятся ада. За то, что они надеются на рай. Аллах Субхану Тааля говорит о своих избранных, особых рабах. Тех, которым поклонялись мушрики. Они из них, из этих праведников сделали себе кого? Из этих праведников сделали себе объекты поклонения. Так вот, эти праведники, Аллах Субхану Тааля говорит про них в Коране, что они, мы упоминали это я в прошлый раз, «Ярджуна рахмата», они надеются на милость Аллаха Субхану Тааля, «Яхафуна азаба», и боятся наказания Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля рассказывает о пророках и посланниках и говорит, «Ва Закария изнада Рабба». И Закария, вот он когда воззвал к своему Господу, и потом идет рассказ про пророков, «Сурль Анбия». И потом, после этого рассказа, упоминания пророков, Аллах Субхану Тааля говорит, «Иннахум кану юсариуна филь хайрат». Они, которые спешили к совершению благих деяний, «Ваядуунана рагабан ва рахаба». И взывали к нам с чаянием и страхом. «Ва кану лана хаши'ин». И были смиренны перед нами. То есть, они стремились к тому, что есть у нас, говорит Аллах Субхану Тааля. Из награды. И они боялись того, что уготовано Аллах Субхану Тааля из наказания. Сказано, «Иннахум кану», поистине они были. Кто они? Имеется в виду все пророки, которые упомянуты вот в этой вот суре, как говорят практически все муфассиры об этом. Что речь идет здесь именно о пророках, которые упомянуты в этой суре. «Кану яд'унана рагабан ва рахаба». Они взывали к нам с чаянием и со страхом. То есть надеялись на милость Аллаха и боялись ада. Аллах Субхану Тааля упоминает об особых людях из его творений, хвалит их за их лучшие деяния и говорит, что из лучших деяний его рабов, приближенных, из лучших их деяний это то, что они просят у Аллаха защиты от ада. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صَرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Те, которые говорят, «О Господь наш, отстрани от нас наказание ада, гиены, поистине наказание ее, оно тяжело, тяжко. إِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرْنَا وَمُقَامًا». Поистине, это плохое и скверное место пребывания, место обитания. То есть, если навечно войдет, или просто на время войдет, все равно скверное место. И Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что его избранные рабы, особые рабы, праведные, они делают дуа к нему и говорят о том, что уверовали в него, то есть свою веру делают тавассулем, то есть способом приблизиться к Аллаху в мольбе. Тавассулем для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля спас их от огня. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Аллазина якулун», те, которые говорят, «Раббана иннана манна», «О Господь наш, поистине мы уверовали». Для чего они это говорят, поистине мы уверовали? Это способ получить расположение от Аллаха, приблизиться к нему, получить ответ на дуа, принятие дуа. «Раббана иннана аманна», «О Господь наш». «Иннана, поистине мы уверовали». Подтверждают это еще утвердительными частицами. «Фагфир ляна зунубана, прости же нам грехи наши, вакина азабан нар, и защити нас от наказания огня». Здесь они используют самый великий тавассуль, который может быть у них только. Один из видов тавассуля заключается в чем? Что человек в своем дуа упоминает о своих деяниях. Помните, мы с вами упоминали хадис? о трех, которые оказались в пещере, да, и закрыл был вход в пещеру, упала скала и закрыла вход. Каждый из них упоминает в обращении к Аллаху в дуа, что свое деяние, которое они сделали. Так вот, смотрите, здесь, в этом аяте сура Аль-Имран, Аллах субхана ва тааля говорит об этих рабах, что они упоминают здесь в качестве для того суля самое великое, что может быть у них. Самое великое это что? Аль-Иману Биллах. Самое великое деяние человека это вера в Аллах субхана ва тааля. Вот это самый великий тавассуль, самая великая василя, веру в Аллаха, они здесь упоминают, для чего? В дуа о чем? В дуа о защите от ада. Чтобы Аллах спас их от ада. Аллах субхану таля упоминает о господах, обладателях знания, обладателях разума и понимания, что они просят у Аллаха рая, и что прибегают к Аллаху за защитой от ада. Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна фи халькис самавати валь ард, вахтиляфи лейли ван нахар, лааяти лил альбаб». Поистине в сотворении небес и земли, и в смене ночи и дня есть знамения для обладателей разума, улюль альбаб. Что они делают? Далее Аллах субхану говорит: «Алладзина йадкуруна Аллаха кияман ва куъудан», те, которые поминают Аллаха стоя и сидя, лежа на боках, и размышляют о создании небес и земли. О Господь наш, Ты не создал это все понапрасну. Пресвят Ты, факина азабаннар, спаси же нас от наказания ада. О Господь наш, поистине те, кого Ты введешь в огонь, поистине те, которых Ты введешь в огонь, потерпят позор. Потерпят позор. Ты подвергнешь их позору. И нету беззаконников-помощников. И просят дальше, в этих же аятах сура Аль-Имран, просят, чтобы Аллах субхану дал им то, что обещал. То, что ты обещал, говорят они, дай нам то, что ты обещал через своих посланников. И не опозорь нас в судный день, и на калатухлифуль миад, поистине ты не нарушаешь своего обещания. Нет никакого сомнения, нет никакого разногласия среди муфассиров, что то, что Аллах субхану обещал через посланников, это что? Это рай, рай, который просят эти обладатели разума, рабы Аллаха, о которых он здесь говорит. Теперь посмотрим Ибрахим, алейхиссалям, возлюбленный Аллаха. Он говорит, сообщает Аллах субхану сура Шуара, «Валязи атмау ягфир али хатиати йаум ад-дин». И тот, который, я надеюсь, что он простит мне мой грех в судный день. И говорит: «Рабби абли хукману, вальхикни бисалихин». «О Господь мой, дай мне понимание, мудрость и причисли меня кому? К праведным». «Ваджали лисану сидгин филяхирин». «И дай мне благую память в поздних поколениях». «Ваджальни мин варасати джаннати наим». «И сделай меня из наследников садов благодати». «Вагфирли абиина укана мин аддалин». «И прости отцу моему поистину из заблудших». «Валя тухзини йома юбасун». «И не подвергни меня позору в тот день, когда будут воскрешены они». «Йома ля янфау малум валя банун». «В тот день, когда не поможет ни имущество, ни дети». «Илля манат Аллах бикальбин салим». «Кроме тех, кто придет к Аллаху со здравым сердцем». То есть Ибрахим, алейхиссалям, просит у Аллаха рая. И взывает к нему, обращается, прося защиты от ада. Что указывает то, что он просит защиты от ада? Он просит защиты от позора в день воскрешения. Дальше Аллах субхану тааля сообщает нам о рае, что это его обещание мас'уль, которое просится, то есть которое просят его рабы. То есть его приближенные угодники просят у него рая. И пророк, алейхиссалям, сам приказал своей умме, чтобы они просили у Аллаха субхану тааля рая в часы, когда дуа принимается особо. Пророк, алейхиссалям, сам приказал просить для него рая, для пророка, алейхиссалям, и высоких степеней в раю, в часы, когда дуа принимается особо. Когда, в частности, когда? Да. Да, после азана. Он приказал нам, его умме, просить для него самых высоких степеней в раю. и сообщил, кто будет для меня просить эту степень. Рабази дау титаму сатуркаима. Господь этого совершенного призыва. Ати Мухаммадан аль-Василя аль-Фадиля. Дай Мухаммаду аль-Василя аль-Фадиля. То есть это самые высокие, что степени в раю. И сказал, тот, кто будет для меня просить этого, это станет причиной моего шафа, заступничества за него в судный день. Дальше вспомним историю про Ансара. Когда пророк, алейхиссалям, спросил его, что ты просишь в намазе Аллах Субхану Тааля? Он сказал, я прошу Аллаха рая, и прибегая к нему за защитой от ада, я не могу так красиво говорить, как говоришь ты, у посланника Аллаха, или говорит Муаз. Пророк, алейхиссалям, сказал, что ему? Ана ва Муаз хаулаха нудамди. Я и Муаз, вокруг этого мы тоже говорим. Эти красивые слова вокруг этого. То есть тоже просим защиты от ада, просим рая. И в достоверном хадисе сообщается о том, что есть специальные ангелы Аллах Субхану Тааля, помимо тех, которые охраняют человека и записывают его деяния. Особые ангелы, которые присутствуют в кружках, где поминается Аллах Субхану Тааля, где изучается его религия. И Аллах Субхану Тааля спрашивает, сообщается в хадисе, о своих рабах. А он, сказано, «Аляму табарака ва тааля», он лучше всех знает. Благословен он и возвышен. Что на самом деле рабы сейчас делают? Но спрашивает у ангелов, чтобы это было что? Свидетельством от них. Доводом за этих рабов. Он спрашивает о своих рабах, а они говорят, мы пришли к тебе от рабов твоих, которые произносят слова «Ля иляха илляллах», которые возвеличивают тебя, говорят «Аллаху Акбар», которые восхваляют тебя, говорят «Альхамду лилля», которые восславляют тебя. И Аллах Субхану Тааля говорит им, а разве они меня видели? Ангелы скажут «Ля я раб». Нет, о Господь наш. Они не видели тебя? Тогда Аллах Субхану скажет, а если бы они меня видели, ангелы скажут, если бы они тебя видели, то тогда они еще сильнее восславляли бы тебя и скажут, я раб. О Господь, они просят у тебя твоего рая. Аллах Субхану скажет, халира ауга, а разве они видели мой рай? Ангелы скажут, нет, они не видели твой рай. Аллах Субхану скажет, а если бы они его увидели? Затем ангелы скажут, если бы они увидели, они бы еще сильнее стремились бы к нему и просили бы его. Потом ангелы скажут, и они просят у тебя защиты от ада. Аллах Субхану скажет, «Галера ауга», а разве они видели ад? Ангелы скажут, нет, клянемся твоим величием. Клянемся твоим величием. «Ля ва иззатик». Это доказательство на что? На дозволенность клясться атрибутами Аллаха Субхану Тааля. «Ля ва иззатик». Нет, клянемся твоим величием, не видели они ада. Аллах Субхану скажет, «Факейфа ля ура ауга». А если бы они увидели его еще? И потом скажут ангелы, «Если бы они увидели, тогда бы они еще сильнее бежали бы от него». И тогда Аллах скажет, «Я беру вас свидетелей, что я простил им и дал им то, что они просят, и даю им защиту от того, от чего они просят защиты». Таким образом, Коран и Сунна, они полны хвалы в адрес кого? Рабов Аллаха и приближенных угодников Его, которые просят рай, надеются на рай, которые прибегают за защитой от ада и боятся ада. И пророк, алейхиссалям, сказал своим сподвижникам, «Истаизу биллахи миннар», просите у Аллаха защиты от ада. И когда один человек попросил его попросить Аллаха, чтобы был он спутником пророка, алейхиссалям, в раю, то есть человек хочет быть спутником пророка, алейхиссалям, в раю, и просит пророка, алейхиссалям, помолиться об этом Аллаху, пророк, алейхиссалям, сказал ему, «Аинни аля нафсик». Помоги мне против самого себя, против своего нафса, посредством чего? Многочисленных суджудов, земных поклонов. Таким образом, совершение деяний для получения, обретения рая и для спасения от ада – это та цель, которую ставит законодатель для своей уммы, чтобы все время помнили они об этом и не забывали никогда об этом. И потому что вообще иман, вера невозможна без веры в это. То есть вера в рай и ад – это из условий спасения. И деяние для получения рая и спасения от ада – это и есть чистый иман. И говорят теперь сторонники этого мнения, второго, которое мы сейчас разбираем уже, да? Они говорят, пророк, алейхиссалату вассалам, побудил к этому своих сподвижников и свою умму. И описал рай, каков рай? Для того, чтобы они добивались рая. Если мы сейчас начнем говорить о том, что есть в сунне по поводу побуждения к раю. Или пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто сделает то-то и то-то, того Аллах ведет в рай. Да сколько таких хадисов в сунне? Для чего это? Чтобы побуждать умму к совершению деяний. Чтобы это было стимулом для совершения деяний. Если приводить все эти хадисы, их очень много. Невозможно привести здесь все. Это касается всех деяний. Поэтому говорят, эти ученые, они говорят, как может быть совершение деяний ради награды и из-за страха перед наказанием Аллаха, как это может быть чем-то несовершенным? Как это может быть чем-то недостаточным? То есть, если брать сторонников первого мнения, они говорят, что это что низкая степень. Как это может быть чем-то низким и чем-то недостаточным и несовершенным? Если сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к этому побуждает, говорит, тот, кто сделает то-то и тот, откроется для того 8 врат рая. Или говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кто скажет «Субхан Аллах ва бихамди», будет посажена для него пальма в раю. Или сказано, кто оденет мусульманина, у которого нечего одеть, того оденет Аллах в украшение рая. Или сказано, кто посетит больного, тот находится в собирании плодов рая. То есть, пока человек посещает больного, он срывает плоды рая. И хадисов огромное количество по этому поводу. Разве, неужели вы считаете, что пророк, алейхиссалату вассалям, побуждает верующих к цели, которая несовершенная и невысокая, и оставляет высокую цель и не упоминает о ней? То есть такую цель, в которой нет никакой примеси, никаких недостатков, побуждает к этому, если бы это был недостаток. Разве пророк побуждал бы к этому? Если бы это не была бы совершенная цель, разве он побуждал бы к этому? Также говорят эти ученые, Аллах Субхану ва Тааля любит, чтобы рабы просили у него его рая. И Аллах Субхану ва Тааля любит, чтобы рабы просили у него защиты и спасения от ада. Аллах любит, когда его просят. Тот, кто не просит Аллаха, на того гневается Аллах. Самое великое, что может просить у Аллаха человек? Это рай. И самое страшное, от чего он может просить защиты, это ад. Получается, что стремясь к раю и прося его, и боясь ада, и прося защиты от него, ты делаешь то, что любит Аллах Субхану ва Тааля. То, что любимо ему, любимо возлюбленному. Совершение деяний для получения рая любимо Аллах Субхану ва Тааля. Аллах это любит, он этим доволен. Просить рая – это есть служение, требовать, искать рая, добиваться его. Это служение Аллаху Субхану ва Тааля. Это человек, когда он совершает деяния, чтобы получить рай, и просит у Аллаха Субхану ва Тааля рая, он, получается, находится в служении Аллаху Субхану ва Тааля. И теперь оставить этот вид служения и делать другие виды служения, то есть служение на основе того, что ты раб, да, Аллах Субхану ва Тааля достоин поклонения, без этого вида служения, это лучше или лучше служить Аллаху всеми видами служения, которые любимы ему, конечно, это лучше. Потом говорят эти ученые, если сердце в нем не будет знания и памяти о рае и об аде, то есть учитывания этого, рая и ада, и надежды на рай, и стремление убежать от ада, тогда ослабнут. Ослабнет решимость, ослабнет воля сердца. Пыл и усердие угаснут, ослабятся. То есть уже не будет такого стимула, как когда человек хочет рая Аллаха Субхану Тааля и совершает деяния ради этого. Если человек совершает деяния, стремясь к раю Аллаха Субхану Тааля, то тогда стимул, побудительная причина, что становится сильнее. Тогда его усердие, его пыл становится мощнее. Тогда его движение становится более совершенным и полным. И это, конечно, знают люди по своему опыту. И говорят эти ученые, если бы стремление к раю и деяния ради рая и спасения от ада не были бы угодны законодателю, то есть Аллах Субхану Тааля, то разве бы тогда описывал бы Аллах Субхану Тааля своим рабам рай? Разве Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям показывал бы прекрасы рая? Разве бы в Куране и Сунне тогда сообщались бы подробности, что есть там в раю, из тех вещей, которые как-то может что? Понять разум и как-то постичь. А то, что непостижимо уже для человека, об этих вещах Аллах Субхану Тааля сообщает как? В общем. Как сказано, то, что не слышало ни одно ухо, не видело ни одно око, и даже не представлялось, что сердце человека никому из людей не представлялось. Это в общем сказано о том, что там есть. Или сказано, Аллах Субхану Тааля говорит, им там то, что пожелает их души. То есть, в общем сказано о вещах, которые человек что, уже не может постичь просто. Это все для чего, все эти описания рая? Для чего? Чтобы усилить стремление, томление, чаяние человека в отношении рая, побудить к тому, чтобы двигаться к раю и зарабатывать его. И говорят эти ученые, и сам Аллах Субхану Тааля говорит в Куране, «Валлаху йад'у иля дарис салям». Аллах зовет к обители мира, дарус салям, то есть к раю. Аллах зовет к обители мира. Это побуждение к тому, чтобы ответить на этот призыв Аллаха. Если ты стремишься к раю и просишь у Аллаха защиты от ада, совершаешь деяния для этого, тем самым ты отвечаешь на призыв Аллаха. «Валлаху йад'у иля дарис салям». Аллах, который зовет к обители мира. Если ты отвечаешь на этот призыв и стремишься к нему, то тем самым ты отвечаешь призыву Аллаха Субхану Тааля. Итак, Ибн аль-Кайим, рахимаху Тааля, упомянул сейчас две точки зрения. И рассказал о том, что говорят первые, и об их доводах. Рассказал о том, что говорят вторые, и об их доводах. И говорит он, а теперь, сравнивая и подытоживая все это, что нужно сказать, как правильно. А правильно, что рай – это не только название для деревьев и фруктов, или еды, или питья, которые есть в раю, или чернооких дев, большеглазых, хурун-и-ин, которые есть в раю. Это не только название для рек или дворцов, которые там есть. Говорит он, большинство людей ошибаются в понимании того, что такое рай. Относительно этого названия, Аль-Джанна. Аль-Джанна – это название для обители абсолютного и совершенного блаженства и благодати. Это Аль-Джанна. То есть это Дару Наимиль Муклакиль Камиль. Обитель совершенной, абсолютной благодати и блаженства. И из самых великих блаженств рая – это наслаждение взглядом на благородный лик Аллаха Субхана ва Тааля и слушание Его речи, Его слов. Это высшая радость от близости к Аллаху и от Его довольства. И говорит Ибн-аль-Кайим, поэтому несравнимо наслаждение, райское наслаждение, в виде еды, которая есть в раю, или питья, или одежды, или видов, которые там есть в раю, несравнимы эти даже все наслаждения с наслаждением близости к Аллаху, довольства Аллаха, лицезрения лика Аллаха, слышания речи Аллаха. И самая малая только часть довольства Аллаха, его ридван, более велика, чем все сады и все, что в них есть из созданного. То есть все райские сады, все, что в них есть из созданного. Малая толика довольства Аллаха, ридван, это выше, чем что? Чем эти сады. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ридвану мин Аллахи акбар», а довольство от Аллаха выше, величественней. И здесь слово «ридван» без определенного артикля, то есть как накера, да? В неопределенном состоянии в контексте утверждения. То есть любое довольство Аллаха его рабом – это выше, величественнее, чем сады рая. Как сказано: «И немного от тебя удовлетворит меня», то есть от Аллаха он удовлетворит меня, «но калилюк ля юкалляу калиль», но малое от тебя не называется малым. На него нельзя сказать «малое». В достоверном хадисе сообщается хадис «Ру'я», то есть хадис лицезрения Аллаха Субхана ва Та'аля, сказано, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Фаваллахи ма атахум Аллаху шей'ан ахабба илейхи мин назари иля ваджхи». Клянусь Аллахом, говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах не даст им ничего более желанного и любимого для них, чем ан-назар иля ваджхи, чем взгляд на его лик, чем лицезрение его лика. Когда взглянут, сообщается, когда взглянут люди на лик Аллаха в раю, то тогда забудут даже все другие наслаждения в раю, потому что это высшее блаженство. И несомненно, Гаднункеем, это так. Это выше того, что может представиться человеку и прийти ему в голову. И особенно, когда любящие Аллаха люди, они обретут возможность быть вместе со своим возлюбленным, быть близкими к Аллаху. Поистине человек, он с тем, кого он любит, как сказано в хадисе. Он с тем, с кого он любит. И здесь нет какого-то ограничения. То есть касается это видимых вещей или касается невидимых вещей, потустороннего уже мира. Хорошо, человек, он с теми, кого он любит. И какое наслаждение, какая услада и благодать может быть выше, чем вот эта возможность находиться с Аллахом Субхану ва Та'аля. Что может приблизиться к этому наслаждению? Разве нахождение с возлюбленным может быть выше этого какая-то милость, что-то величественнее этого, что-то совершеннее этого, что-то красивее этого, какая-то услада для чего? Вообще может быть что-то? Нет, не может быть. То есть Аллах Субхану ва Та'аля это тот, кого любят верующие, к которому они стремятся. И их действия, конечно, это в первую очередь что? Аллах Субхану ва Та'аля. То есть, вот эта близость к Аллаху, это то знамя, видя которое, совершающие действия богоугодные, идут по направлению к Нему. И вот эта близость к Аллаху, это и есть, собственно говоря, сам дух рая, это есть это. Хорошо? Дух рая, это и есть близость к Аллаху Субхану ва Та'аля, это и есть жизнь рая. И это то, что делает рай абсолютно благим. На этом зиждется райское наслаждение. Близость к Аллаху. Поэтому как можно говорить, я не поклоняюсь Аллаху, желая его рая, или боясь его ада? Как можно так говорить? Если рай – это не только райские деревья и реки, и другие услады. Рай – это что? Сама суть его, и жизнь его, и дух его – это что? Близость к возлюбленному. И наоборот, ад, ан-нар, пусть Аллах Субхану упасет нас от него, обитатели его, да, много мучений там, но самое страшное мучение какое? То, что они отграждены от Аллаха Субхану Тааля. Что Аллах унизил их, что Аллах, который прогневался на них, что Аллах, который недоволен ими, что они далеки от Аллаха. И это мучение сильнее, чем мучение телесное в виде горения тел или горения духов. Более того, вот это отдаление от Аллаха и огражденность от Аллаха – это то пламя, которое полыхает в сердцах обитателей ада и на телах их. Пророки, посланники, правдивые, шахиды, праведники, их стремлением было что? Их стремлением был аль-джанна, рай. И то, от чего бежали они, это был ад. Аллаху аль-мустаан. Аллах субхану тааля, он единственный помощник. И на него уповаем. Валя хавля валя куввата илля биллях. Нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. Достаточно нам Аллаха. И он прекрасный покровитель. Ва саллаллаху саллям аля мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум.